Летят перелетные птицы по небу, по небу, по морю, по морю. Грохочет в кругу обережном. Мы вольные, вольные птицы. То души предков вещают: идите по жизни в свободе, где нет уши горя, где нет уши горя. Мы гордое племя, своей мы уж поступью строим и грады во поле, во ржи, но воле. Извечное пламя кружится, да падают осенью листья, последние дни коротая, летят перелетные птицы, кружась напоследок над краем. Вернемся мы в отчий свой край, обещаем, обещаем. Летят уж вдали огнеперые птицы, и рад бы ты вслед им помчаться, но там уж с небес вновь окрик: тебе пока рано, иди по земле, но прямо, ведь к этому стоит стремиться, чтоб стать вольности в крае, единым истоком и слиться, и спить пока надобно воду, чтоб смело идти по дороге. На ветер тебя уж качает, да воды плещут под ногами, всю грязь убирая, а огонь вновь зажгет в тебе пламя, которое зиждется в теле, уж путь освещая в зорницах, где ритм вновь вознесения кружится. Мы вольные птицы, мы стая. Народ и Россия очнется, познав, пусть и в горе, пусть омоясь водицы, чтоб огонь возносил их и лица, где души вольны без упадка, вновь гимны Руси возвещают: мы гои, мы вольные в свете, мы гордость и стать наших предков, а боги — те светлые птицы, которые вновь летят и в крике ночном, в тишине возродится. Мы вольные птицы, мы вольные птицы.